Глава 7. «Доброе утречко, сестрица!» Марианна ворвалась в мою комнату без стука. Сестре стоит поработать над манерами. Родители ее разбаловали. «Доброе!» Устало отозвалась, посматривая то на сестру, которая кружилась по комнате, пытаясь показать, какое у нее отличное настроение, то на дверь, желая, чтобы пришла Селена и выпроводила сестренку прочь. Селена не нравилась Марианне. Как и Марианна, служанке. «У тебя какие-то новости или ты пришла, чтобы досаждать мне?» Марианна от неожиданности замерла на месте. Возможно, я перестаралась, придав своему голосу холодной резкости. Но на Марианну подействовала. Она хотя бы перестала метаться по комнате, везде заглядывая и дергая портьеры. «Разве я не могу скучать по старшей сестре?» Напыщенно возмутилась она. «Мы так редко видимся». Я пожала плечами. «Возможно, мы видимся редко, потому что никто не навещает меня?» «Или потому что ты отказываешься общаться с нами?» Упершись ладонями в бока, заявила сестра. Вздохнув, я кивнула. «Пусть говорит все, что желает, и уходит. Спорить с ней я не хотела. Ведь отчасти мы обе были правы. Я не желала присоединяться к семейным обедам и ужинам. Тем более в последнее время матушка и сестра часто уезжали по приглашениям в разные семьи, где они посещали светские рауты и не пропускали ни одного бального дня. Отец тоже много работал и разъезжал. Так что в итоге дома я оставалась одна со слугами. Никто из родных не приходил сюда, чтобы поинтересоваться моим здоровьем. Например, Марианна заглянула ко мне впервые с того дня, как сообщила про лодочные прогулки. Мать тоже лишь раз зашла, чтобы взглянуть на меня. Мы почти не общались. А отцу новости передавала Селена и доктор Мароу. «Ну же, говори». Марианна хмыкнула, вздернула носик и приблизилась ко мне. «Сегодня мы уезжаем на скачки. Мистер Свойтер пригласил нас». Дальше я не слушала. Марианна беззвучно открывала рот, рассказывая про то, что их ждет, и кто будет на скачках. А я думала только о том, что произошло 2 года назад. Тело сковал страх, будто обнимал ледяными руками, не позволяя пошевелиться. «Ты меня слушаешь?» «Что?» Я дернулась и уставилась на сестру. Марианна фыркнула. «Ты опять меня не слушаешь? Потому что тебе не интересно? Я говорю какие-то глупости?» От неожиданного изменения ее настроения я оторопела. Сестра подлетела ко мне, запрыгнула на кровать. Матрас под ней прогнулся. Покачнулась и я. Что-то с глухим звуком упало на пол. Марианна, открыв рот, уставилась на предмет, а после, наклонившись, схватила его. «Что это такое?» — с отвращением произнесла сестра, крутя в ладони черный предмет. Я признала камень, который вчера спрятала под подушкой. Но почему он был черный, как уголь? «Это мое». И потянулась за камнем, желая отобрать его у наглой девчонки. Но сестра отмахнулась. «Отдай». «Нет», — усмехнулась она. «Зачем тебе эта штуковина?» «Марианна, просто отдай». Я постаралась придать своему голосу требовательные нотки. Но он все равно дрожал. Вчера камень был голубым, а сегодня стал черным. Я что-то сделала не то с камнем. Как теперь буду возвращать его доктору? «Ну же, отдай!» Марианна стала смеяться и крутить над моей головой поднятой рукой, в ладонь которой зажала камень. «Нет, не отдам». «Перестань играть». «Я не играю!» – хохотала она. Марианну позабавила ситуация. Глупая девчонка настолько разозлила меня, что, дернувшись, я, кажется, ударила ее. Марианна покачнулась и свалилась с кровати. Плюхнувшись на пол, она несколько секунд лежала там, а потом со слезами на глазах подскочила и уставилась на меня. «Ты пнула меня!» «Что? Я тебя не пинала!» Марианна затрясла головой. Ее чудная прическа растрепалась, а платье помялось и, кажется, разошлись по шву кружева. «Нет, ты пнула меня!» «Я калека, Марианна!» зашипела сквозь зубы. «Я не могу пинать тебя, потому что не могу ходить!» Сестра перестала сопеть и рыдать. Она взглянула на меня с ненавистью, поджав губу. Я же кипела от злости. «Просто верни камень и уходи!» И Марианна послушалась. Вот только камень она швырнула в мою сторону и выскочила из комнаты, со всей силы толкнув дверь. Сестра убежала и явно вернется не скоро. Просить прощения у кого-либо нас не учили. И если я пыталась исправиться, то Марианна оказалась слишком избалованной. Я взглянула на черный как уголь камень, который упал на кровать, и, наклонившись, дотянулась до него. Подобрав камень, поднесла его ближе к лицу, чтобы рассмотреть изменения. Да, он стал черным, но форму не изменил. Все такое же округлое, как куриное яйцо, и гладкий. Выдохнув, я убрала камень обратно под подушку, понимая, что рано или поздно мне придется вернуть его доктору Мароу. Я могла сделать это еще вчера, если бы сразу отдала его Селене, а та догнала доктора в холле или отправила кого-нибудь из слуг к нему домой. Он же должен жить где-то поблизости, скорее всего, в городе, чтобы приезжать каждый день ко мне. Доктор Мароу пришел в полдень. Сделав все процедуры, он отметил, что со мной действительно происходят изменения, хотя я почти все время молчала. Голова была полна иных мыслей. Стычка с сестрой всколыхнула во мне неприятные воспоминания. Еще и то, что она отправлялась на скачки, стало для меня ударом под дых. Оказывается, несмотря на травму, я все равно скучала по скачкам. Скучала по ветру, по замиранию сердца, когда я и моя лошадь, звезда, брали новую высоту. Одна лишь ошибка, и звезда не прыгнула через препятствие. Одна ошибка, и я вылетела из седла, переломав спину об брусья. Тот день стал поворотным в моей жизни. Отец был зол. «Мисс Диана, с вами все в порядке?» Услышав голос Селены, я вздрогнула. Служанка с озабоченным лицом стояла рядом со мной. В руках она держала таз. «Да, да», – зашептала, часто заморгав. Осмотревшись, я не увидела доктора Мароу. «Уже все?» Селена нахмурилась. «Да, доктор ушел. Он попрощался с вами, но вы ничего не ответили». Я прикусила губу, почувствовав себя неблагодарной девицей. «Давно ушел?» «Нет, минуты три назад. Мне позвать его обратно?» Покачав головой, я сложил ладонь на коленях. «Не нужно. Извинюсь перед доктором завтра». Но Селену мои слова не успокоили. Она поставила таз и присела на стул. «Посмотрите на меня, мисс Диана». Пришлось поднять голову и взглянуть в карие глаза своей служанки. «Вы чем-то расстроены? Неужели больше ничего не чувствуете?» Выдохнув, я сжала кулаки. Я чувствовала вновь воду, тепло мужских рук на своих ногах. Но чего-то именно сегодня от моей радости не осталось и следа. «С лечением все в порядке», — проговорила, надеясь, что голос не дрожит. «Просто сегодня плохой день. Я хотела бы отдохнуть». Селена нахмурилась, но спорить не стала. Встав, она забрала таз и ушла. Но вскоре вернулась, чтобы помочь мне пересесть в кресло. Подкатив его поближе к окну, Селена передала мне книгу и колокольчик. «Я вернусь, когда вы пожелаете». «Спасибо», – прошептала, не зная, услышала ли мой ответ служанка. Но Селена ушла, прикрыв за собой дверь. Комната вновь погрузилась в тишину. Мой маленький мир, печальный и пустой. Это был обычный день, солнечный и теплый. Но я все равно выбрала платье для верховой езды из плотной ткани. Погода обманчива, а мое желание покорять новые высоты было столь сильно, что терять лишние минуты на то, чтобы переодеваться, я не хотела. Убедившись, что волосы собраны в тугую косу, а лента в самый неподходящий момент не развяжется, на платье застегнуты все пуговицы, и шнурки на ботинках крепко затянуты. Я спустилась в холл, перепрыгивая через ступеньки. Мое неподобающее для леди поведение заметила матушка, покачав головой и цокнув. Я не стала извиняться или пытаться остановиться, чтобы, выпрямив спину и задрав носик, прошествовать мимо нее, потому что очень торопилась, а матушка все равно знала, что я превращаюсь в ветер, когда стремлюсь куда-то. До конюшни добиралась почти бегом, лишь изредка останавливая себя. Все-таки вокруг было людно, и мне, старшей дочери семьи Бауман, не стоило бегать, как девочке-пятилетке. На конюшне уже подготовили мою звездочку. Кобылка была молодая, с характером. Этим она меня и подкупила. Я чувствовала в ней силу и стремление. Такой же была и сама. Поэтому нам легко удалось найти общий язык. И вот мы уже отрабатывали новые упражнения, готовясь к выступлению. Я не теряла надежды пройти отбор и попасть на первый конкурс, в котором участвовали женщины. Мы могли бы взять первое место и войти в историю. Мисс Диана Бауман и ее лошадь-звезда. Мы бы стали звездами на новом небосклоне. С этими мыслями я повела звездочку на поле для разминки. Впереди нас ждала новая высота, которую я планировала отработать в ближайшее время. У моей лошадки высокий потенциал. Она способная кобылка с великолепным будущим. Воодушевленная отличной погодой и тем, что звезда сегодня была покладистой, мы брали высоту за высотой под бдительным контролем нашего тренера. Филипп Дикс в прошлом тренировал многих чемпионов, но, выйдя на пенсию, принял приглашение моего отца и стал тренером для звездочки. С ним мы точно возьмем первый кубок в истории женского конного спорта. Отлично, мисс Диана. Это было последнее, что я запомнила из слов Филиппа Дикса, когда брала новую высоту. Звездочка прыгнула, не испугалась. Мое сердце в этот миг замерло. У нас получилось. Я ликовала. Была опьянена новым личным рекордом. Настолько возбуждена и поражена, что не сразу поняла, как мы зашли на еще один круг. Я вела звездочку, но что-то во второй раз шло не так. Что-то не так. Удар был сильным, перед глазами все расплывалось. Боль пронзила меня насквозь, отбирая воздух и возможность кричать. Я могла лишь безмолвно открывать рот, чтобы дышать. Пытаться дышать. А потом наступила тишина.